20. Карпаты и Мухин вернулись из Нижнего в Середний с полными грузами лучшей строганины, рыбы Походской и Сухарной. Все нарты загрузили, какие нашли на Нижней Колыме. Алым Алымбаев остался с отрядом на низу. Экономика вообще побеждает политику. Так и удельное княжество на Нижней Колыме получили не Мухин, не Дулебов, а отрядный интендант, ведавший обозом и снабжением. Издавна ведется, что Нижняя Колыма кормит зимою Среднюю. Особенно восточное устье Колымы, Сухарная, является большим живорыбным садком, переполненным лучшей добычей. В феврале, когда нарастали весенние промыслы, черкес-кармянский кнес выехал с отрядом, как когда-то на полюдье ездили варяжские князья. Примечание. Полюдье – дань. У него было 10 человек, и он поселил их на северных заимках, край Лесовской и Сухарной. В каждом жилье по человеку, и все они стали на страже у промысла, как голодные чайки. Утром и в полдень и вечером у каждого высмотра сети сторожил надоедный чужой человек и брал половину себе. Стали засыпаться амбары казенной мороженой рыбой. И было это злее ребровских взыманий, ибо Ребров старался устраивать что-то по-новому, а эти взымали по-старому просто. Жителям пришлось невтерпеж, и они стали роптать, сперва потихоньку, а потом и погромче. «Где эти черти ленивые сидят на горлах? Прикипели проклятые горловским чирам!» Роптали они не на белых, а на красных партизан и на их непонятное бездействие. Сухарновцы уже собирались послать к ним гонцов, но партизаны в конце концов явились и сами. Это были две старшие дружины – Митькина и Пакина команды. В Митькиной команде после гибели диктатора Реброва наибольшим остался Мишка Якут. Он был один из четырех, которые спаслись от расстрела на протоке Зеленой. После расстрела Мишка повел себя странно. Днем постоянно молчал, кроме самого необходимого, а ночью нередко вскакивал с криком. «Чего ты?» — говорили ему соседи по арунам. Примечание. Аруны — лавки вдоль стен для спанья. А Мишка тряхнет головой и бормочет. 17. В дружине стали говорить, что 17 убитых дружинников являются к Мишке по ночам и требуют отмщения. На общую власть над партизанами Мишка не заявлял притязания, да и дружина его была чересчур малочисленная. Он принимал всевозможные меры, чтобы ее пополнить. И, между прочим, надумал отправиться на запад к алазейским якутам и мещанам, которые тоже терпели от Матвея Деревянного. 20 алазейских молодцов пришли на горла, но поставили Мишке условия. Первый налет на Колыму, второй на Алазею. Им не терпелось управиться собственным карателем. Теперь Мишка собирался осуществить этот первый налет. Он пригласил на подмогу голодную Пакину банду. «А вы оставайтесь», — сказал он Максолам, — «надо ваш ураз перебить». Старшие дружинники считали, что Урос, неудача на протоке Зеленой, пришла от Максолов. С собаками на лыжах оба отряда прошли на Походское устье к заимке Черноусовой. Дружина осталась в лесу. Мишка отправился в деревню добыть языка. Было это на заре. Снег просветлел на свинцовом речном полотне. Мишка подошел к крайнему дому и подергал тяжелую дверь за кожаный висячий поводок, заменяющий скобку и щеколду. Вышел чернолицый человек, заспанный весь в шерсти и пуху от мягкой полярной постели. Русские на северных заимках спят без простынь на оленьих шкурах, но подушки их набиты наилучшим лебяжьим пухом. Это был Васька Гуляев, тот самый, что когда-то приезжал на Едому с вестями о белых. «Ну как?» — коротко спросил Мишка. «Заждались вас», — ответил Гуляев. «Все глаза проглядели. Сухарновцы, то есть. А сколько дьяволов!» К этому времени за белыми твердо установилась зловещая кличка «Дьявола». «Десяток», — ответил Гуляев. Мишка почесал голову. «Надо 17», — сказал он. Гуляев посмотрел на него с удивлением. «Ведь 17 человек труднее победить, чем десяток. Разве из сухарновских добавить?» — задумчиво предположил Мишка. «Да что ты, сатана!» — рассердился Гуляев. «Ведь наши сухарновские...» «Ну, не пыли!» — успокоил его Мишка. «Там видно будет. А брыкалка есть?» Брыкалкой колымчане прозвали пулемет. «Брыкалку вверх увезли», — сообщил Гуляев. На лице у Мишки выразилось облегчение. Колымчане считали пулемет не только оружием, но лучшим амулетом, залогом победы для белых. Отряд перешел через западное устье и по путанным протокам и низким островам стал перебираться на каменный берег Востока. Надо было пройти верст 60, и партизаны попали на Сухарное только к полночи. Зато все обошлось благополучно. Каким-то неведомым путем сухарновцы узнали об налете. Было ли это предчувствие или особого рода беспроволочный телеграф, который переносится в пустыне между разбросанными жительствами, но в последнем перелеске перед тундрой навстречу партизанам вышел молодец, одетый по чукотской моде, с длинным копьем вместо ружья или лука. «Ну как?» — задал Мишка все тот же вопрос. «Спят, дьявола! А зачем не передушите?» — сказал ему Пака убедительно и просто. «Да мы бы рады!» — сказал молодец. «Да видно, понимают, дьявола! Выбрались от нас, забрались в одну избу, выгнали Серегу, протолкуя». «Что с ними?» — спросил Пака. «Ружья с носами, с десяток, а брыкалки нету». Партизаны замялись. Военные берданки со штыками были все же страшное оружие против колымских кремневок. «Как делать станем?» — сказал после паузы Мишка. «Пака, говори». И Пака предложил неожиданное средство. «Давайте заморозим их». У колымских подростков зимой в ходу характерная северная шутка. Возьмут и заморозят чью-нибудь наружную дверь, забросают сверху донизу мокрым снегом и водою по льду для крепости. Замороженную дверь никак не открыть изнутри. Разве вырубить дерево двери и раскалывать потом льдистую обшивку —